До настоящего дома Эйном я доехал минут за 20. На узком мысе, выдающемся далеко в море, у самого обрыва стояло одинокое здание. Маленький белый домик с крепким фундаментом в окружении сосен. Дорога, ведущая к нему, была засыпана гравием, и тот громко хрустел под колесами моей машины. Небольшой фонтан справа от входа давно не работал, в его потрескавшейся чаше росло несколько рябин. Сад одичал, а красная сныть разрослась не хуже, чем у меня, заполонив собой все доступное пространство. Она уже начала пускать корни в крыльцо, и я сбил несколько особо наглых цветов, лезущих под ноги. Ключ свободно повернулся в замочной скважине, дверь открылась легко и беззвучно. За годы отсутствия хозяйки домик должен был слегка обветшать, но, к своему удивлению, я увидел, что здесь регулярно убирали. Высокие окна с частым переплетом, чисто вымыты, на них покачиваются от сквозняка белые занавески, полы из светлого дерева подметены, на белых оштукатуренных стенах ни обрывка паутины, ни следа потека зимней сырости. В маленькой кухне на светло-бежевых шкафчиках недавно подновлен орнамент из плодов и листьев. Запах краски еще не выветрился. В одной единственной комнате на круглом столе букет колокольчиков в вазе, а широкая кушетка у панорамного окна застелена пледом. Идеальное место для работы. Интересно, кто так бережно заботился о жилище сновидящей? Неужели Ирис приходила сюда? Узкая винтовая лестница вела на второй этаж, но упиралась в закрытый люк на потолке. Я поднялся по ступеням, толкнул тяжелый деревянный щит, но тот не поддался. Создавалось впечатление, что сверху на нем стояло что-то тяжелое. Видно, секрет такой же, как и с моим зеркалом. Внутрь пускали не всех. Я спустился обратно в гостиную, открыл окно и, глядя сквозь ветви сосен на море, достал коммуникатор. Герард ответил почти сразу. «Да, Мэтт». Фоном к его голосу с той стороны звучали еще два, принадлежащие Хэл и Кату. «Ну, как там у вас дела?» «Все отлично», — довольно пророкотал Оракул. «Твоя ученица вместе с Аяксом разносит дом». «Слушай, у меня вопрос. Пациент считает, будто его тело сновидения начало жить своей жизнью, появляется в реальности и делает, что ему вздумается. Такое вообще может быть или это психическое расстройство?» «Погоди». Через чуткий динамик я слышал, как он вышел из комнаты, задвинул за собой дверь. Теперь в трубке зазвучало отдаленное пение птиц, размеренное дыхание моего друга и, наконец, куда ты опять успел ввязаться? Просто интересуюсь. С чего бы это? Ты можешь ответить на вопрос? Ладно. В древности появление двойника считалось одним из предзнаменований смерти. Человек, которому являлось его отражение, умирал очень скоро. Хотя, — Герард хмыкнул, — иногда бывали исключения. Но тело сновидения не двойник. Наши предки полагали, что оно — душа человека, и если она является к нему, то уже практически отделилась от тела и готова уйти. Еще какие есть версии? Некоторые считали, будто люди живут в двух мирах одновременно. Один мир наш, второй тот, с которым мы можем соприкоснуться во сне. И двойник приходит из этого второго мира, чтобы предупредить об опасности. Что говорит современная наука? Двойник – проекция сознания, каким-то образом принимающая визуально воспринимаемую форму. Эта проекция опасна? Нет, насколько я знаю. Напугать, конечно, может. Мало приятного вдруг увидеть рядом себя самого. А если предположить чисто теоретически, что это происходит со сновидящим? Мэтт. — произнес Оракул внушительно. — Я в курсе твоего кодекса целителя, который запрещает тебе выдавать секреты и личность пациентов, но в этом случае ты должен сказать, с кем собрался действовать. — Все так серьезно? — Да. — И в чем причина беспокойства? — В том, что я ни разу не слышал, чтобы собственное тело сновидения являлось к мастеру сна. — Ясно, спасибо. — Твой учитель не упоминал ни о чем подобном? «Нет. Надеюсь, ты не увидел сам себя?» «Нет», — усмехнулся я. «Повторяю, это просто чисто теоретическое рассуждение, так что нет причин для беспокойства». «Ну ладно», — в голосе Герарда звучало не слишком много доверия. «Смотри, опять не вляпайся в неприятности». «Непременно», — отозвался я на эту заботу обо мне, высказанную столь своеобразно, и отсоединился. Затем развернул кушетку так, чтобы солнечные лучи не падали на изголовье. Улегся, чувствуя под спиной удобный, в меру упругий и жесткий матрас, свернул плед, сунул его под голову и вытащил из кармана кольцо. Полюбовался игрой камней, подбросил на ладони и положил рядом с собой, а вместо него достал ключ. Для работы оракула необходима вещь, которую пациент держал в руках во время эмоционального всплеска. Целителю эффективнее всего работать с предметом, который ему отдали по доброй воле. Деймос может действовать с любым трофеем. Подаренным, украденным, потерянным и тем, которому не придают совершенно никакого значения. Ну, посмотрим, Эйнем, что происходит в твоем подсознании. Я сжал ключ в руке, закрыл глаза и тихо произнес заветное слово. Вокруг.